Глава 8. К полюсу идеальности. Как выглядит современная сложная изобретательская задача? Познакомимся с такой задачей на конкретном примере. Задача 8.1. Ледокол продвигается во льдах по принципу клина. Если лед имеет толщину 2-3 метра, скорость ледокола не превышает скорости пешехода – 4 км в час. 100 лет со времени появления первого ледокола скорости наращивали в основном за счет увеличения мощности двигательной установки. У современного ледокола мощность двигателей на тонну водоизмещения в 5-6 раз больше, чем у океанских лайнеров. Двигатели и обслуживающие их системы занимают до 70% длины корпуса. Груз транспортируют на судах, идущих за ледоколом. Нужна идея. Как повысить скорость движения ледокола, скажем, вдвое? По условиям задачи нельзя использовать вместо ледокола подводные лодки, самолеты, санные поезда. Такая задача была поставлена одним из слушателей первого семинара по подготовке преподавателей ТРИЗ, Дзинтери, декабрь 1968 года. Задачедатель, моряк, хотел проверить возможности АРИЗ, алгоритма решения изобретательских задач. Докажите, что алгоритм работает. На задаче 8.1 хорошо видны особенности, присущие большинству трудных задач. Прежде всего дана не задача, а ситуация, которую еще предстоит перевести в конкретную задачу. Четко виден тупик. Нужно сохранить ледокольный принцип. Во всяком случае, сохранить корабль, разрушающий льды. И нельзя сохранять этот принцип, поскольку из него выжато все возможное. Задача имеет устрашающую окраску. Традиционный способ усовершенствования наращивания мощности двигательной установки использован до предела. Придется коренным образом менять очень сложный агрегат. Не случайно задачу не удалось осилить за 100 лет. Наконец, задача, как говорится, вообще не по моей специальности. Последнее обстоятельство порой вызывает панический страх. История учит. Все крупные изобретения сделаны не специалистами, потому что нужной специальности просто еще нет. Изобретатели становятся первым специалистом. Откуда могли взяться первые специалисты по пароходам, когда существовал только парусный флот? Пароход изобрел часовщик и художник Фултон. Паровоз – горный инженер Стефенсон. Самолет – моряк Можайский и велосипедные мастера братья Райт. Все это знают, но страх выйти за пределы специальности не исчезает. Так сказать, тризная технология обработки сложных нестандартных задач построена на применении АРИЗ. АРИЗ – комплексная программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач. АРИЗ возник и развивался вместе с теорией решения изобретательских задач. Первоначально АРИЗ назывался методикой изобретательского творчества. Об этом написано в статье Альтшулера и Шапира «Психология изобретательского творчества», журнал «Вопросы психологии», номер 6, за 1956 год. И книга Альтшулера Г.С. «Как научиться изобретать», Тамбовское книжное издательство, 1961 год. Впервые словосочетание «алгоритм решения изобретательских задач» использовано в приложении «Технико-экономические знания» к еженедельнику «Экономическая газета» за 1 сентября 1965 года. Аббревиатура АРИЗ введена в первом издании книги Альтшулера Г.С. «Основы изобретательства», Воронеж, Центрально-черноземное книжное издательство, 1964 год. В дальнейшем модификации АРИЗ включали указания на год публикации, например, АРИЗ-68, АРИЗ-71, АРИЗ-77. При конструировании последних модификаций алгоритма АРИЗ-82 и АРИЗ-85 учтены замечания и рекомендации многих специалистов по ТРИЗ. Разработка новых модификаций АРИЗ опирается на исследование больших массивов патентной информации по изобретениям высших уровней. Найденные закономерности, правила, приемы включаются в экспериментальные тексты АРИЗ. Разветвленная система школ ТРИЗ позволяет в короткие сроки всесторонне опробовать нововведения. Этим объясняются высокие темпы развития алгоритма. Каждая модификация АРИЗ включает программу обработки задачи, средства управления психологическими факторами и информационный фонд. Первое. Основой АРИЗ является программа последовательных операций по анализу неопределенной, а зачастую и вообще неверно поставленной изобретательской задачи и преобразование ее в четкую схему, модель конфликта, неразрешимого обычными ранее известными способами. Анализ модели задачи приводит к выявлению физического противоречия. Параллельно идет исследование имеющихся вещественно-полевых ресурсов. Используя эти или дополнительно введенные ресурсы, разрешают физическое противоречие и устраняют конфликт, из-за которого возникла задача. Далее программа предусматривает развитие найденной идеи, извлечение из этой идеи максимальной пользы. В программе, в самой ее структуре и правилах выполнения отдельных операций отражены объективные закономерности развития технических систем. Второе. Поскольку программу реализует человек, АРИС предусматривает операции по управлению психологическими факторами. Эти операции позволяют гасить психологическую инерцию и стимулировать работу воображения. Значительное психологическое воздействие оказывает само существование и применение АРИС. Программа придает уверенность, позволяет смелее выходить за пределы узкой специальности и, главное, все время ориентирует работу мысли в наиболее перспективном направлении. АРИС имеет и конкретные психологические операторы, форсирующие воображение. В сущности, психологические операторы тоже основаны на объективных закономерностях развития технических систем, только закономерности эти еще не вполне ясны. По мере совершенствования АРИС, психологические операторы превращаются в точные операторы преобразования задачи. Третье. АРИС снабжен обширным и в то же время компактным информационным фондом. Центральное место в этом фонде у современных модификаций АРИС занимают стандарты и указатель применения физических эффектов и явлений. Первый вариант указателя был составлен Юрием Васильевичем Гориным в начале 70-х годов. Физические эффекты излагались по традиционным для физики разделам – механика, теплота и так далее. Между тем, при решении задачи по АРИС важен прежде всего тип выделенного противоречия, поэтому коллектив авторов, специалистов по ТРИЗ, разработал новый указатель. Ряд разделов указателя опубликован в 1981-82 годах в журнале «Техника и наука». В основе современного указателя – випольные структуры, виполи, типоли и так далее, вокруг которых группируются реализуемые на них эффекты и явления. По каждой структуре составлена таблица, облегчающая поиск нужного эффекта. Ведется аналогичная работа по химическим и геометрическим эффектам. Вернемся к задаче 8.1 и посмотрим, как в принципе работает АРИС. Получив задачу, я попытался объяснить задачедателю. АРИС требует серьезного изучения, а семинар только начался. Пробовал объяснить другое. АРИС рассчитан на спокойную, неспешную работу. Нельзя гарантировать, что столь трудная задача будет решена за час-полтора в шумной аудитории. Бесполезно. Задачедатель стоял на своем. Докажите, что АРИС может работать, иначе зачем нам его изучать? Я уступил. Задачедатель сам выбрал. Пусть задачу разберет у доски слушательница, патентовед. Сначала надо убрать терминологию, сказала женщина, взглянув в текст АРИС. Слово «ледокол» подталкивает к старой терминологии. Надо колоть лед. А мы ищем новую технологию. Накануне, при разборе учебной задачи, меня спросили, как быть, если нет подходящей замены старому термину. В то время в АРИС еще не было корректного словосочетания X-элемент, и я ответил, используйте любые слова, например, «штуковина». Когда на доске слово «ледокол» было заменено «штуковиной», я получил некоторое моральное удовлетворение. Моряк лишился дара речи. Сформулируем ЭКР. Идеальный конечный результат, продолжала слушательница. Идеально, если штуковина со страшной силой мчится сквозь лед, как будто льда вовсе нет. Все шло, как в учебной задаче, рассмотренной накануне. Там штуковина со страшной силой мешала перемешиваться нефтепродуктам при последовательной транспортировке по одному нефтепроводу. Нарисуем конфликтующую пару штуковина-лед, продолжала слушательница, поглядывая в текст АРИС. Следующий шаг. Надо выбрать элемент, который придется изменить. Лед – природный элемент. Менять его свойства трудно. Штуковина – элемент технический. По правилам АРИС выбираем технический элемент. Я стоял в стороне. Мне легче было думать. Я увидел решение уже на этом шаге. Ломать надо не лед, а ледокол. Красивая дикая идея. Если лед не хочет уступать дорогу ледоколу, Пусть ледокол уступит дорогу льду. Следующий шаг – определить, какая часть выбранного элемента должна быть изменена. Надводная часть может двигаться быстро, ей ничто не мешает. Подводная часть тоже может двигаться. Мешает средняя часть, упирающаяся в лед. Придется здесь сделать вырез. Тогда корабль пройдет вперед, не ломая льды. В носовой части корабля возник вырез. Аудитория зашумела. Корабль пройдет 20-30 метров и снова упрется в лед. «А я снова сделаю вырез», — упрямо сказала женщина. Рисунок был уточнен. Аудитория не сдавалась. «Корабль снова упрется». Впрочем, кое-кто задумался, это было видно. «Я снова сделаю вырез». «Опять упрется?» «Ну тогда сделаем сквозной вырез. Пусть лед спереди входит, а сзади выходит». Посыпались возражения. «Корабля нет! Нижняя часть утонет! А потом утонет и верхняя часть!» «Но ведь это только ИКР, идеальный конечный результат», сказала слушательница, еще раз заглянув в текст АРИЗ. «ИКР позволяет сформулировать противоречие. Средний этаж должен быть пустым, чтобы свободно проходил лед, и должен быть не пустым, чтобы соединять обе части корабля. Противоречивые требования можно разделить в пространстве. Этаж пустой, но не совсем. Соединим верхнюю и нижнюю части веревками. Нет, стойками. Узкими ножами, чтобы резать лед. Пусть будут две узкие прорези во льду. Их сделать, наверное, легче, чем ломать весь лед». Тут очнулся задачедатель. «Ледокол, — сказал он, — машина для создания канала во льдах. А это вещь канала не создает». Задача была решена, оставалось защищать решение. Я безуспешно пытался объяснить задачедателю, что новому кораблю не нужны будут мощные двигатели, поэтому он сам, без транспортных судов, сможет нести груз. «А как матросы будут ходить вверх-вниз?» — спросил задачедатель. Я поинтересовался. «Зачем матросам ходить вверх-вниз, если нижняя часть, например, танкерная?» Напомнил, на первых самолетах условные матросы бегали по крыльям, но разве кто-нибудь бегает по крыльям современных самолетов? Спор длился часа полтора. Доказать реальность новой идеи я не смог. В назидание задачедатель поведал о решении, которое он считал правильным. Сделано оно специалистами арктического и антарктического НИИ. Они предложили разрезать лед с помощью системы гигантских фрез, расположенных перед носовой частью судна. Вырезанные фрезами блоки льда поднимались специальными конвейерами на палубу, переходили на другие конвейеры боковые и сбрасывались в сторону. Сооружение представляло собой огромную установку по переработке льда. Забегая вперед, следует сказать, что этот плавучий ледорезный завод так и не был построен. В истории ТРИЗ немало подобных испытаний. Для нас решение задачи 8.1 интересно главным образом тем, что хорошо видны принципы работы АРИЗ. Анализ задачи идет шаг за шагом, область поиска планомерно сужается, ситуация задачи, модель задачи, конфликтующая пара, элемент, который надо изменить, часть изменяемого элемента, оперативная зона. Здесь уже возможно решение, ибо анализ зачастую переносит действие на другой объект. Ломать надо не лед, а ледокол. Формируется ИКР. Зная ИКР и оперативную зону, нетрудно определить противоречие. В простейшем случае противоречивые требования разделяются в пространстве или во времени. Да, как ни странно, задачу 8.1 следует отнести к простейшим. Для ее решения не нужно детально исследовать физическое противоречие. Нет необходимости искать хитроумное сочетание физических и химических эффектов. Уже после семинара я познакомился с патентами и авторскими свидетельствами по ледоколам. Фрезы, резцы, бивни, водометы. Масса хитроумных устройств, чтобы разрушать лед. И ни одного, чтобы быстро идти во льдах с минимальным их разрушением. В августе 1971 года был опубликован разбор ледокольной задачи. Позже появился патент США с приоритетом от ноября 1971 года. К середине 70-х годов специальные журналы запестрели сообщениями о проектировании и строительстве полупогружных судов. Возник новый термин. А задача о ледоколе долгое время использовалась как учебная. На ней слушатели школ ТРИЗ учились решать свои проблемы, иногда совсем из других областей техники. Задача 8.2. Толстый нож преодолевает большое сопротивление резания, до 120 тонн, но портит древесину, вызывая сколы и трещины и выдергивая волокна. Чем тоньше нож, тем меньше повреждения, но тонкий нож не выдерживает усилий, необходимых для резания. Заменять ножевой способ резания, например, пильным, нельзя. Как быть? Полная аналогия с ледокольной задачей. Нужны два тонких лезвия, соединенные поперечными стойками. Таково решение по авторскому свидетельству 586-874, полученному преподавателями Триз, Овчинниковым и Курашовой. Новый нож обеспечивает лучшее качество среза и требует меньше усилий. За счет более узкого пропила ствола снижается количество отходов. Изобретение внедрено, экспонировалось на ВДНХ.